Потом они лежали бок о бок на постели, держась за руки, и отдыхали. Хиллари чувствовала себя физически и эмоционально выпотрошенной. Сила собственного оргазма потрясла ее. Так никогда еще не было. Каждый раз у нее в мозгу словно вспыхивала молния, заставляя трепетать все фибры души и тела. Но Тони дал ей не только физическое наслаждение, но и что-то новое, удивительное, необычайно сильное и непередаваемое словами. Многим хватало для выражения этого чувства слова «любовь». Но Хиллари не очень-то ему доверяла. С детских лет слова «любовь» и «боль» были неразрывно связаны в ее сознании. Она боялась поверить, что полюбила Тони Клеменса, потому что это означало бы еще большую уязвимость и зависимость от другого человека. С другой стороны, ей трудно было представить, будто Тони способен сознательно причинить ей зло. Он не такой, как Эрл, ее отец, и не такой, как все другие мужчины, которых она знала раньше. Он умел быть нежным, ласковым, добрым, сочувствующим. Рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Может быть, стоит рискнуть? И может быть, он тот единственный, кто этого достоин? И она тотчас представила себе, каким ударом может стать для нее новое разочарование. Вряд ли ей удастся когда-либо от него оправиться. Проблема. И нет легкого решения. Лучше сейчас не думать об этом. Так хорошо просто лежать рядышком, купаясь в атмосфере нежности, созданной их общими усилиями. Хиллари вспомнила, как они только что принадлежали друг другу, и по ее телу пробежала теплая волна. Тони повернулся на бок, лицом к ней. «Пенни за твои мысли». «Что так дешево?» «Доллар». «Давай больше». $100? Может быть, все 100 000? Хорошие мысли. Не столько мысли, сколько воспоминания. О чем? О том, чем мы занимались несколько минут назад. «А знаешь, — сказал Тони, — ты меня удивила. Такая строгая на вид, ну просто пай-девочка, а на самом деле сущая развратница». «Точно. Я тебе нравлюсь?» «Очень нравишься». Они еще несколько минут мололи любовный вздор. Потом Тони посерьезнел. «Ты, конечно, понимаешь, что уж теперь-то я тебя не отпущу». Хиллари почувствовала, что если она даст повод, за этим могут последовать новые, еще более обязывающие признания, к которым она была не готова, да и будет ли когда-нибудь. Конечно, он ей нравился, очень. Сейчас ей казалось несказанным счастьем жить вместе, взаимно дополняя и обогащая внутреннюю жизнь друг друга, радуя партнера своими талантами, деля интересы. Но она страшилась разочарования и боли, неизбежных, если он когда-нибудь охладеет к ней. Уроки детства глубоко пустили корни в ее душе. Она боялась связывать себя и другого. Она попыталась свести разговор к шутке. «Никогда-никогда не отпустишь?» «Никогда-никогда». «Будешь брать с собой на дежурство?» Тони посмотрел ей прямо в глаза, словно пытаясь определить, поняла ли она то, что он сказал. Хиллари начала нервничать. «Не торопи меня, Тони. Мне нужно время, чтобы разобраться. Хотя бы немного времени». «Оно целиком твое. А сейчас я счастлива и хочу валять дурака». «Валяй дурака». «О чем будем разговаривать?» «Я хочу все знать о тебе». «Это звучит слишком серьезно». «Хорошо. Пусть будут серьезные и глупые вопросы по очереди». «Идет. Давай первый вопрос». «Что ты любишь на завтрак?» «Корнфлексы». «А на обед?» «Корнфлексы». «На ужин?» «Корнфлексы». «Погоди-ка», — сказал Тони. «В чем дело?» «Полагаю, насчет завтрака ты не шутила, но потом два раза подряд морочила мне голову». «Обожаю корнфлексы». «С тебя два серьезных ответа». «Выстреливай». «Где ты родилась?» «В Чикаго». «Кто твои родители?» Не знаю, я вылупилась из яйца утиного. Свершилось чудо. Да ты, наверное, читал эту историю. В Чикаго ее все знают. Леди из утиного яйца. Очень остроумно. Спасибо. Кто твои родители? Продолжал Тони. Это нечестно, запротестовала Хиллари. Нельзя дважды спрашивать об одном и том же. Это так ужасно. Что? То, что они сделали. Кто тебе сказал, что они сделали что-то ужасное? Я и раньше спрашивал о них, так же, как о твоем детстве. Ты все время уклонялась от ответов. Думала, я не замечаю. Хиллари закрыла глаза, чтобы Тони ничего в них не прочел. «Доверься мне», — попросил он. «Они были алкоголики. Оба? Ага. Злостные? Совершенно отпетые. И? Тони, мне не хочется об этом говорить. Может, тебе станет легче? Прошу тебя, Тони, я так счастлива. Не надо портить такой чудесный вечер. Рано или поздно ты должна будешь рассказать». «Окей», — ответила она, — «только не сейчас». Тони вздохнул. «Ладно, посмотрим. Твой любимый телеперсонаж? Лягушонок Кермит. Что это за шрам? Разве у Кермита есть шрам? Я говорю о твоем. Он вызывает у тебя отвращение? Напротив, делает тебя еще красивее. Правда? Разумеется, правда. Ты не против, если я проверю тебя на своем детекторе лжи? У тебя есть детектор лжи? Естественно». Хиллари взяла в руку вялый знак его мужского достоинства. «Мой детектор лжи исключительно прост в обращении и не дает погрешности в работе. Берем штекер А...» Она чуточку сдавила в руке пенис. «И помещаем в гнездо Б». Хиллари соскользнула вниз и взяла его в рот. В считанные секунды мужской орган разбух и пришел в полную боевую готовность. Через несколько минут Тони уже еле сдерживался. Хиллари усмехнулась. «Да, ты не солгал». «Могу повторить. Ты чертовски соблазнительная развратница. Ведьма. Хочешь меня?» «Хочу». На этот раз Хиллари сама оседлала Тони и понеслась взад и вперед, то в один бок, то в другой, то вверх, то вниз. Он протянул руки к ее колышущимся грудям, и с этой минуты она уже не знала, где он, а где она. Все поглотила бешеная скачка. В полночь они отправились на кухню и приготовили поздний ужин. Нарезали холодного вареного мяса с сыром, разогрели вчерашнего цыпленка. Все это вместе с охлажденным белым вином и фруктами взяли в спальню и с удовольствием пробовали то одно, то другое. В эти минуты они казались себе подростками, с головой окунувшимися в доселе неизведанные радости плоти. Но это была не просто вереница половых актов, а важный ритуал, торжественная церемония, освобождающая их от пестуемых годами страхов. Хиллари так всецело отдавалась другому человеку, как невозможно было представить какую-нибудь неделю назад. Отбросив гордость, она щедро предлагала себя, не заботясь о последствиях в виде измены, горя и унижения. В ней зародилась робкая надежда, что Тони не злоупотребит ее искренностью. То, что с другим показалось бы грязным, стыдным, с Тони было чистым, светлым, вдохновенным. Она все еще боялась слова «любовь», но уже сказала его своими действиями. В половине пятого Хиллари засобиралась домой. «Останься», — попросил Тони. «Ты еще не выдохся?» «Выдохся, но все равно мне хочется, чтобы ты была рядом. Поспи здесь». «Если я останусь, нам не придется спать». «Ты еще не выдохлась?» «Увы, дорогой, конечно же, выдохлась. Но нас обоих ждет работа, а так мы будем поминутно отвлекаться». «Да», — протянул Тони. «Придется нам привыкать не реагировать на присутствие друг друга. Научиться спать вместе в буквальном смысле. Потому что нам предстоит провести рядом столько ночей и дней». «Много-много», — подхватила Хиллари. «Мы привыкнем и заживем, как все. Я буду ложиться в постель в бигуди и намазавшись кольт-кремом, а ты с сигарой в зубах под включенный телевизор». «Стыд-позор. Разумеется, это будет потом, когда отношения потеряют прелесть новизны. Лет эдак через 50. Нет, 60. Так, болтая, они еще на четверть часа оттянули отъезд Хиллари. Но все равно настал момент одеваться. Тони тоже натянул джинсы.